Сейчас они шли на инструктаж, который первые эскадрильи сегодня почему-то назначили ни свет ни заря, перед обычным предполетным построением. Щепкин и Первомайский были давние друзья, вместе окончили училище в Борисоглебске и, получив 5 лет назад лейтенантские звездочки, также вместе, попали после окончания в ВАУ в 35-й ЭП. Сейчас эти двое были старшими лейтенантами и считались вполне опытными пилотами и командирами звеньев. За неразлучность эту пару лейтенантов зловредная повариха Люська из офицерской столовой поначалу именовала за глаза два друга, хрен и подпруга. А потом, 3 года назад, эта пара летунов прославилась на весь полк. Ребята вызвались перегнать с ремзавода в Китине отремонтированный МиГ-15 УТИ. Напросились они на это мероприятие исключительно из желания полетать на раритете. Ну, вообще-то аэродромы Китин и Цербст по прямой разделяют всего-то 35 километров, но на их МиГ-15 УТИ перед вылетом баки были залиты керосином под пробку, да еще и под крыльями висели полные ПТБ, а это было многовато для посадки после аж 8 минут полета. Произведя в уме какие-то сложные математические расчеты, героический экипаж попросил разрешения на выработку топлива по кругу. Утюжили они на высоте 500 метров довольно долго, но когда наконец надумали заходить на посадку, на третьем развороте двигатель обрезало из-за полной выработки топлива и они, предпочтя не испытывать судьбу, катапультировались. Потом ни один из них не смог толком объяснить, как это у них получилось и почему они упустили момент. Может, от того, что аппарат был непривычный для них и с минимумом приборов, да мало ли еще почему. Летчиков-героев кисло поздравили с вторым рождением, а известная песня Эдиты Пьехи «Огромное небо» и особенно строчка «Город подумал», учения идут, всякий раз произносимая в их присутствии при большом стечении народа, неизменно вызывала хохот среди однополчан. Хотя сейчас в полку уже мало кто помнил про этот эпизод, за который их тогда, кстати говоря, серьезно не наказали. Суровый замполит продлил обоим кандидатский стаж для приема в КПСС, а командование влепило героям по выговору, что было не смертельно, но несколько портило анкеты. Говорить приятелям, по случаю раннего подъема, особо не хотелось, и они шли молча. По краям полосы, в арочных бетонных укрытиях и возле них техники уже возились у их МиГ-23 метра, покрытых не сильно однотипным желто-зелено-коричневым камуфляжем. Перекрашивали истребители из серо-голубых в пятнистые относительно недавно, в 1979-м, прямо на месте, в полку, по примитивным черно-белым схимкам со штриховкой. Занятые малярными работами технари были натурами творческими, а зеленая краска, которой в гарнизоне красили еще много чего, вплоть до заборов, быстро кончилась, отсюда и разнообразие расцветок, вплоть до желто-коричневой почти пустынной гаммы. МиГ-23 метра новым типом в ГСВГ уже не считался, соответственно полк последние 1,5 года считался истребительно-бомбардировочным и отрабатывал в основном удары по наземным целям. В завешанном схемами различных режимов полета и фигур высшего пилотажа тесноватом классе уже собрались почти все летчики первого эскадрильи. Многие откровенно зевали. Инструктаж собирались проводить незнакомый подполковник в полевой форме и командир их первой эскадрильи майор Крутов. Он в свое время прославился тем, что в июне позапрошлого года, после пуска Нурсов в составе пары на Витштокском полигоне, у него, тогда еще капитана и старшего летчика, вдруг упали обороты двигателя. Крутов терпеть не мог прыгать с парашютом и даже от обязательных по части ПДС ежегодных прыжков с Ми-8 неизменно уклонялся, обязательно уступая это право кому-нибудь из любителей этого дела. В итоге он парил над полигоном без двигателя почти 2 минуты и катапультировался только в момент, когда МиГ стал цеплять брюхом верхушки деревьев. Прибывший для расследования обстоятельств командующий настолько впечатлился грамотными действиями капитана, что в итоге вместо нагоняя Крутов получил внеочередное звание, а чуть позже еще и повышение в должности. Подпола в полевой форме с незапоминающимся лицом никто из летчиков раньше в полку не видел, но все обратили внимание, что эмблемы на его погонах были не авиационные, а общевойсковые. «Может, какой особист по нашу душу?» – шепнул на ухо другу Щепкин. Первомайский на это только пожал плечами. Самое интересное случилось чуть позже, поскольку никакого инструктажа в привычном понимании не было. Незнакомый подполковник выдал каждому из пилотов полетную карту, заставив каждого расписаться за ее получение в толстой амбарной книге. После чего Крутов сказал примерно следующее: «Товарищи офицеры, Вами сегодня получены карты района наших возможных боевых действий на случай критического обострения международной обстановки. Вам приказано карты внимательно изучить. Вся информация, нанесенная на них, секретная, поэтому из расположения карты, упаси Боже, не выносить, за утерю, трибунал со всеми вытекающими. Если обстановка изменится, карты будете сдавать точно так же, то есть лично и под роспись. Ну и далее все в том же духе. «Опаньки», — сказал Первомайский, развернув выданную ему карту. Щепкин только присвистнул. Выданные всем летчикам первого эскадрильи карты были одинаковыми, но свежими. На картах была территория ФРГ, с нанесенными на нее конкретными целями и отметками максимального радиуса действия для машин их полка. И, что интересно, в районе аэродромов противника и других военных объектов были обозначены даже шестеренки, обозначавшие эффективные секторы обстрела тамошней объектовой армейской ПВО. Такого никто из пилотов первой эскадрильи, да и 35-го полка в целом, не видел никогда до этого. «Вот тебе, блин, и учение», — сказал Щепкин, уже когда они шли из класса на построение. «Выходит, неспроста мы последний месяц наземные цели на полигоне утюжим». Вообще узнав, что им намечены конкретные цели на территории ФРГ, пилоты удивились, но не более того, хотя многие явно о чем-то крепко задумались. «Да, это все больше похоже на войну», — согласился Первомайский и с надеждой добавил. «Но вдруг все-таки как-нибудь без этого обойдется?» Как потом оказалось, не обошлось. Глава 6. Крылатая пехота. ГДР. Гарнизонная Тименверни, город Бранденбург. Место постоянной дислокации 3-й отдельной гвардейской Варшавско-Берлинской воздушно-десантной бригады специального назначения ГСВГ. 7 июня 1982 года, 3 суток до момента 0. Рядовой Виталий Башмаков давно был полностью согласен с сослуживцами. Эти бесконечные тревоги уже задолбали всех в конец. Для обычных плановых учений суматоха последнего времени была какой-то явно чрезмерной, поскольку, к примеру, внеплановые дополнительные занятия по немецкому языку и минно-взрывному делу были, на взгляд большинства десантников, явно лишними. Сейчас на слуху у всех была Польша, но коли уж она находилась у нас в тылу, там в случае чего скорее предстояло каких-нибудь лесных братьев отлавливать, а не мосты взрывать. Да и с кем там по-немецки разговаривать? С польскими панами и псами-атаманами? Но земляк Башмакова, старший сержант Гена Шевелев, которому оставалось меньше полугода до дембеля, резонно считал, что на все это надо смотреть исключительно философски. Он всегда говорил примерно так: «Раз уж мы попали служить в самую что ни на есть элиту советской армии, да еще и в полусекретную часть специального назначения, удивляться не положено, а то отцы-командиры и особисты нас быстро от этого отучат. Тем более тут у нас можно много чему удивляться, поскольку на учениях вполне может отрабатываться даже вертолетный десант на крышу Бундестага в Бонне с последующим пленением федерального канцлера Гельмута Шмидта и президента Карла Карстенса, да еще и во взаимодействии с краснобилетниками из единственного в НГДР 40-го парашютно-десантного батальона. По здешней специфике и это было бы вполне реальное задание, хотя оно было и не по профилю для бригады, в которой они служили. Опять же говорил Гена, раз у нас идет сплошная боевая подготовка, значит, никто нас не заставляет красить забор или заниматься строевой подготовкой, а пострелять на халяву – единственное великое счастье для советского солдата. Башмаков с ним соглашался, хотя и не во всем. Например, из-за этого аврального усиления боеготовности давно не было увольнения и ему не удавалось навестить свою немецкую подружку. История этих отношений была интересная, хотя бы потому, что военнослужащие бригады имели привычку ездить в увольнение в Берлин, но вот даже заговорить с какой-нибудь местной медхин не получалось ни разу и ни у кого. Может, потому, что парадка, в которой десантники выходили за ворота гарнизона, была с красными погонами и мотострелковыми эмблемами. Разгуливать по ГДР в тельнике и голубой беретке категорически не рекомендовалось. Хотя бы потому, что СССР и ГДР вроде бы не собирались ни на кого нападать и объяснить наличие в тылу у западного Берлина десантно-штурмовых частей политикам, в случае чего, было бы сложно. Короче говоря, с той девушкой Башмаков познакомился в увольнении случайно, прошлой осенью. Увидел стоявшую на набережной Шприе блондинку с довольно короткой модной стрижкой, которая явно о чем-то грустила, и, поборов страх и волнение, подошел к ней и попробовал заговорить. Башмаков хоть и на четверке, но все-таки худо-бедно окончил 10 классов в спецшколе с немецким уклоном и все надеялся хоть когда-нибудь применить свои языковые познания на практике. Собственно говоря, без маломальского знания языка в подразделения вроде их бригады никого и не брали, да и непосредственно в части с бойцами продолжали проводить занятия по языку. Преподавателей было двое, жена начштаба бригады Укладова, приятная дамочка бальзаковского возраста, до отъезда в ГДР преподававшая немецкий в каком-то столичном вузе и бритоголовый капитан Ховрин из разведотдела. Только их солдатский немецкий был, мягко говоря, специфическим, ведь девушке не скажешь: проведите нас к ракетной батарее или радарной установке, если хотите жить, есть ли впереди танки или где находится ближайший аэродром. Но, к взаимному удивлению, девушка поняла Башмакова, улыбнулась и ответила ему. Девица была модно одетая и довольно симпатичная, даже можно сказать, миленькая, по местным меркам, и звали ее, почти как одну героиню романа про трех мушкетеров, Констанс Ринхард. В общем, девушку по имени Констанс чем-то привлек прилично говоривший по-немецки русский парень в военной форме, и они начали встречаться. Ну, то есть как встречаться? Выходя из части в увольнении, Башмаков звонил ей из телефона автомата на автобусной остановке, а затем пересекался с ней уже где-нибудь в Берлине. Иногда она, видимо, была занята и не брала трубку. В этом случае свидания срывались. Ну, то есть как свидания, обычно они гуляли по городу и разговаривали, пару раз заходили в кафешки. Констанс показывала Башмакову Берлин, а он, насколько хватало слов, рассказывал ей о себе. Местные немцы, видя девушку, идущую рядом с русским солдатом, смотрели на нее не то чтобы укоризненно, но как-то не слишком одобрительно. Почему, Башмаков не очень понимал. Так или иначе, похоже, им было интересно общаться друг с другом и, возможно, между ними и возникла какая-то взаимная симпатия, хотя говорить о чем-то большем и не приходилось, несмотря на пошлые шуточки Генки и других коллег-сослуживцев. Во всяком случае, для Башмаковой такие невинные встречи были чем-то вроде света в окошке. И вот, уже месяц их не выпускали в увольнение, и Виталий предполагал, что Констанс начала помаленьку забывать о его существовании. «Нашел по кому сохнуть», — сказал как-то Башмакову грубый ефрейтор Леха Кузин. «Все равно она тебе никогда не даст, и вообще это твоя Констанция Бонасье, поди в здешний госбезопасности служит. Зихерхейсгдинст, СД, только и ждет, когда ты ей начнешь про нашу бригаду что-нибудь интересное рассказывать, чтобы сразу тащить тебя в местное ЧК. И не говори», — вздыхал Виталий, после чего неизменно посылал Леху в известном направлении, присовокупив слегка переделанную строчку из народной частушки «Не ходите, девки, замуж за Алиху Кузина, у Алихи Кузина большая кукурузина». Кузин на такие издевки не реагировал, поскольку уже давно убедился, что с фамилией ему по жизни не сильно повезло. В общем, разведывательный батальон, гремя сапогами и навьюченным на себя смертоносным железом, в очередной раз выбежал по тревоге на плац и построился. Потом последовал приказ разобраться по ротам, а потом распоряжение командирам рот, разойтись для получения боевых задач. Они перестроились поротно и потопали в сторону учебного корпуса, где рота разделилась уже по взводам и разошлась по классам. Их первым взводом командовал лейтенант с фамилией из недавно шедшего в кино по всему СССР фильма «В зоне особого внимания» Тарасов. Правда, когда при нем поминали в суесей киношедевр, лейтенант морщился, как от чего-то кислого, тихо шипел и рассказывал, что с недавних пор этот фильм крутит в Рязанском воздушно-десантном абитуриентам перед началом экзаменов. А после просмотра товарищи офицеры включают свет и спрашивают: «Ну, хотите научиться так же?» Сопляки, естественно, с энтузиазмом отвечают: «Да, конечно, хотим, даже очень». На что им, криво ухмыляясь, отвечают: «Тогда валите на Мосфильм, мудаки, в ВДВ такой фигней не страдают, мы здесь серьезным вещам учим». Правда это или нет, солдаты не знали, но все-таки были склонны верить взводному. Вообще вокруг лейтенанта Бориса Тарасова был некий героический ореол. Он был небольшого роста, молодой и загорелый, но с ухватками уже повоевавшего человека. Когда он разговаривал с другими офицерами, до Башмакова и других солдат долетали обрывки фраз и непонятных слов, типа 103-я воздушно-десантная, Кабул, Баграм, Саланг, Шахджой, Шурави и так далее, и тому подобное. Про Афган ходило много слухов, хотя в телевизоре упорно показывали исключительно митинги, субботники и совместные футбольные матчи между советскими и афганскими солдатами, а о том, что там может быть что-то вроде войны, не говорилось вообще ни слова. А однажды, на 23 февраля, когда Тарасов показывал капитану Куроптеву какой-то свой фотоальбом, Башмаков через плечо капитана успел рассмотреть пару страниц этого самого альбома. Запомнилось несколько фото, стоящее в капонире Су-85, возле нее несколько человек в маскхалатах и панамах, включая Тарасова, позади них виден садящийся на фоне каких-то Горан-12 стоящий редком МиГ-21. Тарасов в бушлате и ушанке на фоне БРДМ-2 с какими-то усатыми, обмундированными в непонятную форму военными. И, наконец, улыбающийся Тарасов, почему-то переодетый в местные гражданские штаны, без рукавку и головной убор вроде челмы, но с оружием и патронташем на груди в центре группы таких же вооруженных людей, одетых как местные дихкане, но с типично славянскими харями. Что именно было на тех фотках изображено, Башмаков, естественно, уточнять не стал, а сам Тарасов рассказывал о себе и прошлой службе крайне мало и невнятно. Поговаривали, что он в первой волне высаживался в Кабуле, потом был в Баграме и где-то еще провел на войне больше года, а потом по какой-то причине был переведен сюда. А еще он имел медаль за отвагу, которую ему здесь категорически не рекомендовали носить из соображений секретности, и, кроме того, Тарасов был одним из немногих неженатых офицеров в бригаде. Считалось, что в училище он это дело не успел, а потом, да еще и на войне, ему было явно не до того. Положив автоматы на столы, бойцы взвода расселись по местам и принялись поедать взводного взглядами. «Так», — сказал Тарасов хмуро, — «больных, губарей и прочих отсутствующих нет, никак нет», — отозвался Гена Шевелев, который был у них замком взвода. «Тогда разобраться по тройкам», — приказал взводный. В классе последовало некоторое оживление, пока все рассаживались по-новому. Действия парами и тройками были одной из фишек бригады, принимая во внимание ее разведывательно-диверсионную специфику. На случай чего они даже отрабатывали проникновение на территорию ФРГ мелкими группами и в гражданке. Кстати, Башмаков был в одной тройке с Шевелевым и Кузиным. Правда, основные тренировки в бригаде обычно проводились все-таки в составе взводов или отделений. «Так», — сказал Тарасов, осматривая свое воинство. «Хорошо, надеюсь, все вполне осознают, что именно нам предстоит». «Так точно», — ответил нестройный хор голосов из-за парт. «Конечно, не факт, что поначалу мы будем высаживаться именно тройками», — уточнил Тарасов. «Вполне возможны действия в составе роты, взвода, отделения или группы. Но нам надлежит быть готовыми буквально ко всему. Так мы же, товарищ лейтенант, до этого все больше как раз в составе взвода или отделения тренировались», — высказался за всех Шевелев. «Вот и замечательно. Подготовка у вас вполне всесторонняя, а значит, вполне сможете по месту ориентироваться, в том числе и полностью автономно». «Это как?» – спросил всегда не вполне понимающий с первого раза сложные русские слова младший сержант Гаджи Касимов. «Автономно», – пояснил взводный, – «это когда связи нет вообще и у вас есть только конкретный приказ, а командиров, кроме старшего группы или тройки, вокруг нет». «Понятно, говорю?» «Так точно», — ответил вроде бы понявший со второго раза Гаджи Касимов. В этот момент в класс с без стука вошел ротный, капитан Нагорный. Все немедленно вскочили, но он со словами «Вольно, вольно, орлы!» подошел к Тарасову, отдал ему какие-то бумаги и карту, после чего удалился. Взвод вопросительно смотрел на закрывшуюся за ним дверь, пока взводный разглядывал бумаги и принесенную карту. «Так», — сказал наконец Тарасов, — «все ясно, это неправильные пчелы, и мед они тоже делают неправильный». Взвод замер, переваривая эту цитату из Винни Пуха и ничего не понимая. «Это вы в каком смысле, товарищ лейтенант?» — осторожно высказал тревожившую всех мысль сержант Портнов. «Что-то случилось?» «Да это я так, сержант», — мыслю вслух ответил Тарасов и добавил. «Штабные, как обычно, торопятся. Вот только сами не знают куда». И тут же спросил. «У командиров троек карты с собой?» «С собой», — нестройно ответили те. «Тогда командиры троек, на первые парты». В классе опять начались передвижения. «Карты местности все изучали?» — спросил Тарасов, когда все устаканилось и командиры троек выложили карты из своих планшетов на столы перед собой. «Да», — нестройно ответили сержанты. «Не да, а так точно», — уточнил взводный. «Так точно», — согласились командиры троек. «Тогда смотрите сюда», — сказал Тарасов, разворачивая на столе принесенную ротным карту. Сержанты склонились над ней. «Вопросы есть?» — спросил взводный. Даже сидевший на второй парте Башмаков сумел рассмотреть, что карта была привычная, ФРГ, им именно такие недавно выдали, но с какими-то свежими отметками. «Отметки с этой карты перенесите на свои», — приказал Тарасов сержантам. «И давайте побыстрее». Командиры троек послушно полезли в планшетки за карандашами. «А что это за пометки, товарищ лейтенант?» «А это наши старые знакомые», — пояснил Тарасов. Циферкой 1 помечены места дислокации дивизионов и батареи оперативно-тактических ракет «Лэнс», циферкой 2 – склады и хранилища атомных и химических боеприпасов, циферкой 3 – военные аэродромы. Сейчас командиры троек быстро переносят эти отметочки на свои карты, а остальные сидят и слушают. Сержанты вооружились карандашами и взялись за дело. «А что за срочность, товарищ лейтенант?» – спросил, высказав опять-таки общую мысль, Генка Шевелев. Не отрываясь от карты, это положение наших потенциальных целей за последнюю пару суток. Те, что обозначены синим, не передвигаются, то есть предположительно или на огневых позициях, или это стационарные объекты типа складов или аэродромов. Те, что обозначены зеленым, перемещаются. Главные уточнения, если что, будут непосредственно перед выброской. Но в любом случае по ним, если будет приказ, мы и будем работать. А он будет, чего не знаю. Того не знаю, спросите что-нибудь полегче. В любом случае за нас подумают и решат, а если все отменится, карты у вас заберут за ненадобностью. Кстати, все, что вы на этой карте видите, строго секретно, имейте это в виду. А как будем действовать? Спросил Портнов, увлеченно рисуя на своей карте кружочки и циферки синим карандашом. Вот это точно решится в последний момент. Скорее всего, нам предстоит высадка на той стороне с вертолетов. Хотя может быть и работа под гражданских, с предварительным проникновением. Остальное легко предположить. Ищем то, что нас больше всего интересует. Что можем уничтожаем сами, если нет, наводим нашу авиацию или, к примеру, тактические ракеты. А шанс уцелеть у нас при этом есть, поинтересовался Шевелев. Ведь если атомной бомбой шандарахнут, мало не покажется. Не шандарахнут, сержант. Ядерное или химическое оружие задействуется только в качестве ответной меры на аналогичные действия противника. Точно, что еще за вопросы? Прямо как на базаре. Предварительно, да. Да и нам комбриг на инструктаже про то же говорил. Ну, раз комбриг, тогда, наверное, правда, согласился Шевелев. А что делаем дальше? Спросили сержанты через несколько минут, когда отметки о целях благополучно перенеслись на их карты. Если разобрались с картами, дуем на склад, получаем боекомплекты, сухие пайки и прочее и топаем на плац. В течение 2 часов запланировано наше выдвижение в район сосредоточения. Уже, удивился за всех Портнов. Да, уже, все настолько плохо, все, как всегда, бойцы. Если будет приказ, одно, не будет, другое. Всем, конечно, хочется, чтобы приказа не было, но мы же ВДВ, а не бог знает что. Все, выходите строиться. Времени мало. Глава 7. Те, кто на другой стороне 3. ФРГ. Авиабаза Гютерсла, 8 июня 1982 года, 2 суток до момента 0. Серо-зеленые харьеры, оглушительно свистя двигателями и поднимая облака пыли, один за другим опускались на ВПП и тут же резво отруливали вправо, где под маскировочными сетками были развернуты стоянки, разгороженные панелями гофрированного железа камуфляжной раскраски. Сдвинув фонарь кабины назад и сняв кислородную маску, КМСК 3-й эскадрильи РАФ «Сквадрон» лидер Питер Доннил втянул ноздрями воняющий горелым керосином воздух и в очередной раз констатировал, что что-то тут не то. Отстегнув привязные ремни и выбираясь из кабины, по оперативно закрепленной на борту хмурым сержантом лесенке, КМСК все больше осознавал, что он сам и его подчиненные ждали чего угодно, только не этого. Особенно его в этом убеждали развернутые неподалеку от ВПП пусковые установки «Заир-Карапира». Их коллеги из 1-й эскадрильи сейчас бомбили порт Стэнли и несли при этом потери. Дома у Доннила хранилась фотография, сделанная 2 года назад на авиашоу в Фифорде. И он точно знал, что один из 6 широко улыбающихся на этом снимке пилотов-харриеров, паук из 1-й эскадрильи, сейчас плыл домой на борту госпитального судна с тяжелой компрессионной травмой позвоночника после не особо удачного катапультирования от самолета еще одного, Аронсайда, на берегу бухты Гусгрин нашли только сильно помятый ПТБ. Поэтому когда третью эскадрилью срочно отправили на переформировку и доукомплектование, а потом на завод British Aerospace в Кингстоне для ремонта и пополнения матчасти, можно было закономерно предположить, что очень скоро им предстоит очень дальний и сложный перелет с дозаправкой в воздухе до забытого богом острова Вознесения, оттуда тяжкий путь в трюме какого-нибудь транспорта через ревущие сороковые, ну, или сразу долгое плавание в Южную Атлантику. И вот вместо тундры Фолклендов сегодня их харриеры садились на аккуратную немецкую ВПП среди европейской летней зелени, где абсолютно все было новым и несло на себе печать нетронутости. Покрытие из металлических полос, которыми выкладывались стоянки самолетов, сияло чистотой. Покрывавшие металлические стенки капониров разводы камуфляжной краски были глянцево свежими, и даже развернутые над самолетами маскировочные сетки выглядели явно не обмятыми. Похоже, саперы подготовили эту площадку к базированию их эскадрильи буквально накануне. Все это было вроде бы и неплохо, но на обычные, пусть даже и очень большие, учения окружающие походило все меньше. Отправка третьей эскадрильи в Германию изначально проводилась в обстановке перманентного аврала. Боеприпасы для полигонных тренировок на боевое применение поступали прямо с заводов, а не как обычно, со складов. Ну, это еще можно было бы понять, учитывая продолжавшуюся войну за эти самые острова у черта на куличках. Куда интереснее было другое, их самолеты оказались оснащены даже лучше, чем те, что воевали сейчас в Южной Атлантике. Так, два Харриера ГР, три третьи эскадрильи были оборудованы для подвески контейнера системы постановки активных помех Sky Shadow, а на еще двух машинах стояла система отстрела тепловых ловушек. В остальном из 15 их Харриеров ГР, три лазерный дальномер имели 12 машин, а три оставшихся по конфигурации не отличались от ранних ГР-1, поскольку их, похоже, откопали то ли с консервацией, то ли с завода фирмы, из числа дорабатываемых и модернизируемых машин, то ли вообще собрали из ремкомплектов. Что делать, страна вела войну и техники явно не хватало. Не хватало и летчиков. Из 16 пилотов третьей эскадрильи шестеро были резервистами, выдернутыми из запаса по случаю войны с Аргентиной, и в их боевых качествах Камеск откровенно сомневался. Мало что изменили в этом смысле и тренировки в условиях, приближенных к боевым. Интересно, что на полигоне в Англии эскадрилья почему-то упражнялась в основном в ударах по танкам и прочим малоразмерным целям. Именно тогда пилоты начали понимать, что Фолкленды им вряд ли светит, поскольку откуда у аргентинцев, спрашивается, танки или мехколонны. Но, с другой стороны, ведь утвердил же кто-то наверху именно такой план боевой подготовки, а значит, генералы, видимо, знали, что они делают. Покинувшие кабины пилоты, в своих серо-зеленых противоперегрузочных комбезах и ярких шлемах, поначалу напоминали каких-то существ из другого мира. Но уже через минуту шлемы были сняты и инопланетяне стали похожи на людей. «Ну что, командир», — сказал подошедший к Доннеллу ведомый, флайт-лейтенант Майк Рот, огненно-рыжий нескладный молодец с длинной угловатой физиономией. «Вы наконец осознали, что на войну мы, похоже, все-таки не попадем. А что? Кто-то из вас в этом сомневался? Ну ведь сначала все вокруг только и говорили, что мы, пополнение против Аргентины». «Все, это кто? Кто именно говорил?» «Ну, эти на заводе. Да и какие-то военные чины из Министерства обороны, которые приезжали на завод 3 недели назад, болтали о том же самом». «Черт возьми, Майк, и когда вы наконец перестанете слушать бредни этих штатских хмырей или штабных крыс? Те, кто тогда приезжал, по-моему, были какими-то интендантами, а если они и употребляли в разговорной речи слово «война» или «театр боевых действий», то это вовсе не означало, что это относилось персонально к нам. Мне они, наоборот, проели плешь, все время говоря про учения. А если нам говорили об учениях, значит, мы могли оказаться где угодно, вплоть до Норвегии. При упоминании Норвегии Рот только присвистнул. Он уже 5 лет прослужил в ВВС и неоднократно лично побывал на маневрах в этой северной стране. Соответственно, он знал не понаслышке о том, что на проходивших там регулярно учениях ежегодно гробилось немало пилотов НАТО, и это касалось не только тех, кто летал на Харриерах, убивались и сами норвежцы, летавшие на F-104 и F-5. Ну да, пойди попробуй нормально полетать с тамошних узких и обледенелых ВПП. Да еще когда вокруг тебя поросшие лесом гранитные стены фьордов, ледники, озера и свинцовое море, в котором после катапультирования проживешь минуты три. И вообще, продолжил Доннил, наш сегодняшний перелет в Германию очень хорошо стыкуется со всеми этими нашими противотанковыми тренировками. Как раз здесь, на больших маневрах, нам это вполне может пригодиться. Ну, мы те еще противотанкисты, понимающе усмехнулся Рот и добавил, вопрос, а почему именно мы? Не факт, что только мы. Мало ли кого еще сюда перебросили и еще перебросит. Не считайте, что у нас сейчас переизбыток техники, да и ударных самолетов в РАФ не так уж много. Не забывайте, что идет война. А если что-то глобальное случится здесь, первую скрипку, видимо, будут играть немцы, у которых полноударная авиация, или американцы, а вовсе не мы. Почти машинально говоря все это и устало шагая по полосе к сборным домикам аэродрома, возле которых торчали покрытые свежим темно-зеленым камуфляжем радиомашины и линдроверы, Доннил, кажется, вполне понимал, зачем здесь нужны именно они. Основной положительной особенностью Харриеров, ради которой их и проектировали в 1960-е и которую неизменно учитывали все эти паршивые умники в штабах, была та самая вертикальность, то есть возможность взлетать и садиться без разбега и пробега. Все видели многочисленные картинки и кинокадры, на которых Харриеры взлетали вертикально прямо из лесной чащобы, на фоне каких-нибудь елок или сосен. Считалось, что если Советы первым ударом разнесут все ВПП, вертикалки уцелеют и смогут базироваться где угодно, хоть на шоссе, хоть на тех самых лесных полянах, и оттуда наносить противнику существенный урон. Это тоже многократно отрабатывалось на многочисленных учениях и считалось, по крайней мере теоретически, выполнимым. В 1960-е кое-кто из военного руководства НАТО даже порывался заменить всю боевую авиацию на СВВП. К счастью, им не дали этого сделать экономический кризис, противоречия внутри военного блока, а также сложности дороговизна СВВП по сравнению с обычными самолетами. Правда, при всем при этом любой пилот, который сейчас летал на Харриерах, точно знал, что на чисто вертикальный взлет тратится слишком много горючего, а это снижает радиус действия и боевую нагрузку. Хотя здесь, в Германии, далеко летать особо не требовалось. Было известно и то, что в плане эксплуатации Харриер вовсе не подарок и мало соответствует полным самохвальству рекламным проспектам в глянцевых авиационных журналах. Тот же Доннил знал, что, к примеру, американцы за 10 лет интенсивной эксплуатации, с 1970 по 1980 год, расколотили вдребезги не менее 39 из своих 102 АФ-8А, и ведь ни на какой не на войне, а в авариях и катастрофах. При том, что летчики они не самые плохие, и нельзя сказать, что в РАФ или РАИЛНАВы с этим обстояло сильно лучше. И опять-таки хорошо попадать корректируемой бомбой или нарами в списанный танк-мишень на полигоне, который не двигается и не прикрывается никакими средствами ПВО, а попробуй атаковать с малых и предельно малых высот настоящую колонну танков в условиях, когда по тебе будут палить сотни стволов и запускаться ракеты. От таких мыслей Доннила невольно передернуло. Но если ставка опять делалась на сверхмобильности и вертикальный взлет, значит, им всем предстояло нечто большее, чем ежегодные блоковые маневры. А если не маневры, то что? Последние события вокруг Польши насторожили многих, но чтобы они вот так, запросто, вызвали войну. По крайней мере, сам Доннил считал это очень сомнительным. Честно говоря, воевать особо не хотелось ни ему, ни его подчиненным, поскольку все знали о том, что Восточный Блок хорошо вооружен и многочислен. А на фоне настоящей войны с русскими в Европе нынешняя борьба за далекие острова приполярной зоны показалась бы детской игрой в войнушку. Глава 8. Дан приказ ему на запад, СССР, Калининградская область, город Балтийск, место постоянной дислокации 336-й гвардейской Белостокской, орденов Суворова и Александра Невского бригады морской пехоты КБФ, 9 июня 1982 года, 1 сутки до момента 0. Летний день медленно клонился к вечеру, на воде лежали солнечные блики, с Балтики привычно дул пахнущий солью и рыбой ветерок, кричали чайки. Так что время для объятий было вроде бы подходящее, а вот место, увы, постольку-поскольку происходили эти самые обнимашки в закрытой, военной части порта, у обшарпанных бетонных стенок причалов, видимо, помнивших еще Гитлера, а то и самого кайзера Вильгельма, а также на рейде стояли серые силуэты боевых и не очень кораблей, а чуть в стороне, у боксов и на подъездных путях, В живописном беспорядке стояла бронетанковая техника бригады морской пехоты. Время от времени один-два навьюченных воздуховодными трубами, спасательными кругами и прочими морскими причиндалами ПТ-76 с нанесенными на бортах военно-морскими флажками или более солидных Т-55, выпускали струи сизого солярового дыма из выхлопных труб и, оглушительно взрёвывая моторами и лязгая гусеницами, медленно уходили вдоль пирса. Там у самого берега стояли два больших десантных корабля с открытыми носовыми воротами и опущенными сходнями для тяжелой техники. Танки задним ходом заезжали в трюмный полумрак и надолго затихали там. Еще вчера поступила команда грузить тяжелую бригадную технику на десантные суда. Вот танковый батальон и ишачил в поте лица. И на фоне всего этого окрашенного в защитный цвет железа, а также матерящихся и суетящихся мужиков в ребристых шлемофонах и грязных комбизах, чуть в стороне, у вечно запертого склада ЗИП, принадлежащего силам охраны водного района, торчала, словно вывалившаяся из какой-то другой оперы, обнявшаяся парочка в военной форме. Они стояли и, словно в последний раз, влюбленно смотрели друг на друга. Высокий парняга в сапогах и черной форменке морпеха с лычками младшего сержанта и девушка в туфлях, берете и темно-синем форменном платье с погонами старшего сержанта. Девушка была очень красивая. И форма ей удивительным образом шла. Со стороны недалеких боксов на них с явным интересом пялился в бинокль некий конопатый хмырь в сдвинутом на затылок тонкошлеме и тельняшке на голое тело, удобно устроившийся за широкой крышкой открытого люка на башне ПТ-76. Но они его, похоже, не замечали, а он, как ни старался, не мог определить по губам, о чем же именно говорит эта парочка, хотя догадаться было, в общем, нетрудно. Младшего сержанта звали Дмитрий Велимеев, и физиономия у него была, пожалуй, слишком интеллигентная для морпеха. А сейчас на этом самом лице вдобавок было излишне много беспокойства. То ли от того, что он драпанул сюда с самоподготовки, то ли от предстоящего расставания. «Да ты не бойся, я ненадолго», — утешала его старшая сержантша. «Мы же в Ленинград за новым оборудованием, туда и обратно. Уже завтра или послезавтра вернемся». «Да я и не боюсь», — отвечал он, прекрасно понимая при этом, что не знает, где может оказаться через день или два. Девушку звали Наталья Швердикова, но для Димы она уже давно была Наташа или Наташенька. А если точнее, первая и на данный момент единственная любовь. Собственно, и этой их встречи могло не быть, хотя они и служили в одной бригаде. Так уж оно в один прекрасный момент получилось, хоть Дима и подозревал, что на флот Наташка пошла именно из-за него. Можно сказать, что любовь тут была давняя, еще со школы, когда драки на переменах и дерганье за косички в младших классах плавно переросли в провожание обнимания в старших классах. С этой самой любовью их родители поначалу активно боролись, а потом плюнули и смирились. Ну, то есть не то чтобы смирились, просто сочли, что у Димы, которого Наташины родители по сей день считали полудурком, рано или поздно кончится любовный запал, а их Натаха найдет себе кого-то поприличнее. Ошиблись.